Красавица и чудовище. Четверг, 30 октября 2008 года. На работу Мэгги пришла в приподнятом настроении. Но Этель ее быстро привела в чувство, сообщив: «Звонила чудовище, сказала, что собирается прийти к тебе в 11. Поздравляю с Хэллоуином». «Что? Ко мне?» «Да, везет же некоторым». Мэгги взвыла. «О, нет!» Кого-кого, а Бэбс ей сейчас меньше всего хотелось видеть. Но она знала, что Бэбс несколько дней назад показывала ее дом в Эйвентерс и, возможно, везет предложение на такой же, как у Мэгги, двухуровневый дом, что хорошо, поскольку им перепадут комиссионные. Плохо то, что Бренда улизнула на очередной политический митинг, значит, Мэгги предстоит общаться с Бэбс один на один. А Бэбс будет насмерть биться за каждый шиллинг. Ровно в 11 явилась Бэбс, и, как всегда, опуская все положенные правилами хорошего тона «здравствуйте» и «как поживаете», плюхнулась на стул, вытащила бумаги и шваркнула их на стол. «Это хорошее предложение, никаких расходов и неожиданностей». Мэгги просмотрела документы. Бэбс права, предложение хорошее. Но, прочитав имена покупателей, Мэгги сообразила, что это та самая супружеская пара, которой Доти показывала этот самый дом несколько недель назад. У Бэбс была отвратительная привычка воровать клиентов, не назначая комиссионных, и она явно снова намерена это проделать. Ох, как же не хочется вступать с ней в препирательство, но придется. И Мэгги спросила, насколько возможно вежливо: «Они не только ваши клиенты. Были у них другие агенты?» Бэбс, глядя ей прямо в глаза, не моргнув, ответила: «Нет». «Хм, а как же Доти Фиг?» «А что с ней?» «Разве это не ее клиенты?» «Нет». «Ну что ж, не знаю, говорили они вам нет, но она показывала им этот дом по меньшей мере 2 или 3 раза». «И что?» «Она потратила на них много времени и, вероятно, рассчитывает на комиссионные». «Это не моя проблема, милочка». «Я понимаю, но справедливости ради, Бэбс, она ведь первая предложила им этот дом». «И что теперь?» «Может, вы найдете возможность выделить ей хотя бы 2%?» Бэбс смотрела прямо на нее. «Ты что, милочка, будешь меня учить, как вести дела?» «Нет, конечно, я просто подумала, слушай, мне некогда. Не хочешь оформлять — не надо. Пойду прямиком к хозяевам и скажу, что их агент пытается препятствовать продаже». «Я не препятствую продаже, Бэбс. Я просто считаю, что это неправильно, совсем ее вычеркивать». «Почему? Это не твоего ума дело. Свои комиссионные вы получите». «Я понимаю, но вы ставите меня в очень неловкое положение. Доти моя подруга. Мы вместе были на конкурсе «Мисс Алабама», и Бэбс взорвалась. «Ой, да брось! Доти Фиг идиотка, и все эти рассюсюкивания с дурацким конкурсом красоты никого давно не трогают. Проснись и пой, милочка. Мир давным-давно ушел вперед. Проводишь сделку или нет?» Потеряв дар речи, Мэгги молча смотрела на Бэбс. Та помахала ладонью перед ее носом и грубо сказала: «Эй, мисс Алабама, кто-нибудь дома? Мне некогда, да или нет?» Внезапно Мэгги почувствовала, как внутри медленно поднимается что-то горячее, как горят щеки. Потом она услышала, как незнакомый голос произносит: «Про меня можешь говорить, что заблагорассудится, но еще одно слово про конкурс, и я оторву тебе голову!» В этот момент Мэгги заметила, что показывает Бэбс кулак. Наваждение какое-то. Что это было? Она в жизни кулак не показывала. Бэбс смотрела на нее, словно впервые видела. «Психопатка!» Она сгребла документы и вышла, хлопнув дверью. Мэгги сидела с горящим лицом, потрясенная тем, что накричала на человека. Неужели она в самом деле сказала «оторву тебе голову»? Позорище! Она никогда в жизни ничего подобного не произносила. Откуда это вообще взялось? из какого-то дешевого вестерна, которых она насмотрелась в детстве, наверное. Тут в дверь просунулась голова Этель. «Что за шум? Мадам-чудовище выскочила за дверь, как ошпаренная. В чем дело?» Мэгги подняла глаза и сказала: «Не знаю». Она в самом деле не знала, что на нее нашло. Может, все от того, что Бэбс назвала Дотти идиоткой? Или эта снисходительная «милочка» ее так зацепила? Или презрительная «мисс Алабама»? Вот теперь она забеспокоилась по-настоящему. Она потрясала кулаком, и Бэбс вполне может написать в полицию жалобу, что Мэгги угрожала ей физической расправой, и это будет правда. Боже, только заявлений в полицию ей не хватало. Теперь придется звонить Бэбс и извиняться, чтобы в тюрьму не угодить. Ох, и зачем только она пообещала Бренди пойти на крутящихся дервишей? Прыгни она в реку, когда задумывала, ничего этого не случилось бы. Господи, что еще ее ждет? Спустя кошмарный час Бэбс наконец ответила по рабочему телефону. «Да». «Бэбс, это вы?» «Кто это?» — рявкнула она, как всегда ласково. «Это Мэгги». Долгое молчание, потом еще более холодным тоном, если это вообще возможно. «Что?» «Бэбс, мне очень жаль, что я так разговаривала. Примите, пожалуйста, мои извинения. Могу в свое оправдание сказать только, что в последнее время я находилась в таком стрессе. Избавь меня от деталей! Вы принимаете предложение или нет?» «Да, конечно». Повесив трубку, Мэгги решила просто отдать Доте комиссионный и сказать, что это от Бэбс. Забравшись в постель, Мэгги подумала: хорошо, что удалось уладить конфликт с Бэбс. И хорошо, что она не переехала ее тогда на перекрестке. Она уже закрыла глаза, когда ее посетила еще одна мысль. С другой стороны, раз она собирается покинуть этот мир, она же вполне может в эти несколько оставшихся дней случайно задавить Бэбс Бингингтон. Это не будет убийством. Это будет, наоборот, благим делом. Она просто окажет небольшую услугу всем прочим агентам по продаже недвижимости в городе. Своего рода прощальный подарок. И, как говорит Бренда, полиция, вероятно, никогда не найдет виновного, а если и найдет, ее к тому времени давно уже не будет на этом свете. Да, надо обдумать. Ах, какое же наслаждение лежать и представлять, что можно сделать, если нет надобности в будущем мучиться угрызениями совести. Безграничная свобода, бесконечные возможности. Мэгги вдруг почувствовала такую бесшабашность. Это не входило в ее планы. Кто знал, что прыжок в реку так подстегнет ее мысли.